Глава восьмая. Его вызвали к воротам в полночь. Джанрил Норин прихромал в его комнату в доме гильдии и разбудил его. «На равнине десятки всадников, милорд», — сообщил Менестрель. «Брат Каэнис велел позвать вас». Он быстро пристегнул меч, сел на плюя и через несколько минут прискакал к воротам. Каэнис был уже там, расставлял по стенам дополнительных лучников. Они поднялись наверх стены, и один из нильсаэльцев, графа Марвана, указал на равнину. «Почти 500 этих засранцев, милорд», — сказал солдат. Голос у него сделался пронзительным от тревоги. Вайолин успокоил его, похлопав по плечу, подошел к краю стены и посмотрел вниз на небольшое войско всадников в доспехах. Сталь слабо отливала голубым в тусклом свете растущей луны. Во главе всадников виднелась коренастая фигура в ржавых доспехах. Фигура гневно воззрилась на них. «Вы там эти треклятые ворота открывать вообще собираетесь?» — осведомился барон Бендерс. «Мои люди голодны, а я тебе задницу натер». Избавившись от доспехов, барон оказался менее плечист, но не менее задирист. «Тьфу!» — он выплюнул вино, которое набрал в рот, на пол центрального зала дома гильдии, служившего им столовой. «Моча альперанская!» «Что, милорд, Кумбраэльского, что ли, не осталось угостить почетного гостя?» «К сожалению, мы с братьями, боюсь, издержали наши запасы, барон», — ответил Вайолин. «Приношу свои извинения». Бендерс пожал плечами, потянулся за стоящими на столе жареными курами, оторвал ногу и вгрызся в мясо. «Я смотрю, вам удалось сохранить большую часть города в целости и сохранности», — заметил он с набитым ртом. «Видно, местные не сильно сопротивлялись». «Нам удалось взять город хитростью, а губернатор оказался человеком практичным. Кровопролитие почти удалось избежать». Лицо у барона помрачнело, он остановился, чтобы запить съеденное, и потянулся за новой порцией. «Да, про Марбелис такого не скажешь. Я думал, этот город будет гореть до скончания веков». Тревога Вайолина усилилась. Неожиданное появление барона обеспокоило его, и, видимо, барон привез мрачные новости. Что осада выдалась нелегкой? Бендерс фыркнул и налил себе еще вина. 4 недели долбились осадными машинами, прежде чем сумели проделать толковую брешь. А они каждую ночь устраивали вылазки, высылали небольшие отряды людей с кинжалами, которые пробирались сквозь наши ряды, резали глотки и дырявили бочонки с водой. Каждая ночь, будь она проклята, превращалась в пытку. Ушедшие знают, сколько народа мы потеряли. Потом владыка битв отправил в брешь целых 3 полка. Обратно вернулись человек 50 и те израненные. Альперанцы устроили в бреши ловушки, волчьи ямы и все такое. А когда королевская стража застряла у ям, они закидали их тюками соломы, пропитанными маслом, и лучники подожгли их огненными стрелами. Он умолк, зажмурился, содрогнулся. Вой был слышен за милю. «Так город не взят?» «Взят, взят, еще как взят!» «Как дешевая шлюха!» — Бендерс рыгнул. Кровавый цветок залезал в свои раны и придумал хороший план. «По правде говоря, я думаю, что та атака на брешь была грандиозным отвлекающим маневром, жертвой, предназначенной для того, чтобы убедить альперанцев, что они имеют дело с дураком. 2 ночи спустя он поставил напротив бреши 4 полка и приготовился атаковать, а в то же время отправил всю оставшуюся пехоту королевской стражи к восточной стене со штурмовыми лестницами. Он поставил на то, что альперанцы сосредоточат все силы у бреши и оставят недостаточно людей, чтобы оборонять стены. И оказался прав. Штурм длился всю ночь, и заплатили мы дорого, но к утру город был наш, то, что от него осталось». Бендерс умолк и вплотную занялся едой. Вайолин предоставил ему спокойно есть и невольно уставился на вечно заржавленные доспехи барона. Впервые увидев их вблизи, он обнаружил, что те участки стали, что не тронуты ржавчиной, сверкают безупречной полировкой, а сама ржавчина выглядит как-то странно, будто восковая. «Это же краска», — сказал он вслух. «А?» — Бендерс оглянулся на свои доспехи и хмыкнул. «Ах, это! Ну да, надо же поддерживать легенды, которые о тебе ходят, верно?» «Легенды о ржавом рыцаре?» — переспросил Вайолин. «Я их, кажется, не слышал, милорд». «Ну да, вы ведь не из Ринфаэльцев», — Бендерс ухмыльнулся. «Отец мой был человек лихой и добросердечный, но чересчур любил кости и баб, а потому оставил мне в наследство только обветшалую башню, ржавые доспехи. В них мне и пришлось облачиться, когда владыка призвал нас на войну. По счастью, батюшка успел немного научить меня владеть копьем, а потому с каждой битвой и с каждым турниром положение мое становилось прочнее. Я сделался известен как ржавый рыцарь, и простой народ любил меня за бедность. Эти доспехи стали моим знаменем. По ним меня находили в стычках, меня узнавали и приветствовали крестьяне. На них собирались мои люди, когда у меня появилось достаточно денег, чтобы их нанять, разумеется. Так это, значит, не те самые доспехи? Бендерс от души расхохотался. О, Вера, брат! Нет, конечно. Те уже много лет как заржавели и развалились. Да и в любом случае, даже самые лучшие доспехи больше нескольких лет не протянут. Битвы и стихии берут свое. У нас в Ренфаэле так говорят. Хочешь быть богаче лорда, становись кузнецом. Он хохотнул и налил себе еще вина. «Зачем вы здесь, барон?» — спросил у него Бейлин. «Затем, чтобы привести вести от владыки битв?» Барон вновь сделался серьезен, да. «А еще я привез себя и своих людей. 300 рыцарей и 200 вооруженных вассалов и всяких там оруженосцев. Если мы вам, конечно, нужны. Вы и ваши люди нам весьма кстати, но разве ваша служба не понадобится владыке Фьефа, лорду Терусу?» Бендерс отставил вино, тяжко вздохнул и посмотрел Ваэлину прямо в глаза. «Со службы у владыки Фьефа меня уволили, брат. Не в первый раз уже, но, подозреваю, в последний. Владыка битв посоветовал мне предоставить своих людей в ваше распоряжение». «Вы поссорились с владыкой Фьефа?» «Нет, не с ним». Барон поджал губы, и Ваэлин счел за лучшее дальше не расспрашивать. «А что велел передать владыка битв?» Бендерс достал из-за пазухи письмо и бросил его на стол. «Я знаю, о чем там говорится, не трудитесь читать. Вам приказано готовить город к близящейся осаде. Дозоры из Марбелиса обнаружили большое войско альперанцев, движущееся на север. По всей видимости, они намерены миновать Марбелис и обрушиться всеми силами на Линеш». Он отхлебнул еще вина побольше, утер губы и снова рыгнул. «Мой вам совет, брат, призывайте торговый флот и отправляйте своих людей обратно в королевство. Против такого войска вам город не удержать. По меньшей мере 10 когорт пехоты, еще 5 конных и разные дикари из южных провинций империи. Общим счетом почти 20 000». Бендерс говорил беспечным тоном, но все присутствующие ощущали, какая тяжесть кроется за этой легкостью. Ваэлин созвал совет командиров в доме гильдии, отдав приказ Каэнису отыскать в городском архиве самую большую и подробную карту северного альперанского побережья. «Я думал, их больше будет», — сказал Каэнис. «Говорят ведь, что у императора войск без счета». «Будет и больше, брат», — заверил его Бендерс. «Это только авангард. Те немногие пленные, которых мы захватили в Марбелисе, с радостью это подтвердили. К этому городу движется элита альперанской армии, самая отборная пехота и кавалерия, какую он сумел собрать, все ветераны пограничных войн с валарцами. Да и дикарей недооценивать не следует. Все это прирожденные воины. Говорят, они поклоняются императору как богу, и хотя жизнь их проходит в стычках друг с другом из-за мелких оскорблений, они охотно забывают о своих распрях, когда император призывает их на войну. Похоже, им нравится вкус поверженных врагов». «А осадные машины?» — спросил Ваэлин. Бендер кивнул. 10 штук. И куда выше и мощнее наших. Они способны метнуть валун размером с мускусного быка на 300 шагов. Ваэлин окинул взглядом стол, оценивая реакцию прочих военачальников на слова барона. Граф Марван жестко сдерживал себя, явно опасаясь выдать какие-либо чувства, которые могли бы уронить его ревниво охраняемый статус. Лорд-маршал Алькордлен заметно побледнел и то и дело стискивал свою едва зажившую руку. Верхняя губа у него начинала слабо блестеть от пота. Лорд-маршал Альтрандиль, казалось, впал в задумчивость. Он сидел, поглаживая подбородок, с отсутствующим взглядом. Ваэлин решил, что он, должно быть, прикидывает, сумеет ли он улизнуть со всем добром, что награбил в Унтеше. Один только Брен Антеш выглядел невозмутимым. Он сидел, скрестив руки, и взирал на Бендерса всего лишь со слабым интересом. «Много ли у нас времени?» — — спросил у барона Каэнис. Брат Солис сообщил, что они тут. Бендерс ткнул пальцем в расстеленную на столе карту в точку примерно в 20 милях к юго-западу от Марбелиса. Это было 12 дней назад. «Войско таких размеров не может покрывать больше 15 миль в день», — произнес граф Марвен нарочито выдержанным тоном, — «а в пустыне и меньше того». «Значит, у нас в запасе недели две», — сказал лорд-маршал Алькордлин. Голос у него слегка срывался, и он откашлялся, прежде чем продолжать. «Уйма времени, милорд». Вайлин, нахмурясь, посмотрел на него. «Уйма времени? Для чего?» «Как для чего? Чтобы эвакуироваться, разумеется». Алькордлин окинул взглядом сидящих за столом, рассчитывая на поддержку. «Я знаю, что в гавани осталось недостаточно кораблей, чтобы перевести все войско». Но старшие офицеры спокойно смогут уехать, а солдаты отправятся пешим порядком в Унтэш. «Нам приказано удерживать город», — сказал ему Вайлин. «Против 20 тысяч?» Алькордлин коротко, несколько истерично хохотнул. «Они более чем втрое превосходят нас численностью. И к тому же это отборные войска. Было бы безумием». «Лорд-маршал Алькордлин, я освобождаю вас от занимаемой должности». И Вайлин кивнул на дверь. «Покиньте помещение. Поутру вас проводят в гавань, вы сядете на корабль и отправитесь в королевство. А до тех пор попрошу вас не покидать отведенных вам комнат. Я не хочу, чтобы солдаты заразились вашей трусостью». Алькордлин подался назад, как будто его ударили, и забормотал: «Но это же... ваши оскорбления безосновательны. Мой полк поручен мне самим королем. Ступайте вон». Ошеломленный, лорд бросил еще один взгляд на прочих военачальников, увидел лишь безразличие, либо опасливую неловкость, наконец направился к двери и вышел. «Если я услышу еще от кого-нибудь предложение эвакуироваться, ответ будет тот же», — сообщил Вайлин совету. «Это ясно, я полагаю?» И снова устремил взгляд на карту, не обращая внимания на дружный хор, выражающий согласие. Вайлин снова удивился тому, какие пустынные тут земли. И как только три таких больших города, как Унтэш, Линеш и Марбелис, сумели вырасти на краю этой бесплодной пустыни? «Одни кусты да пылища», — как выразился Фрэнсис. «Ни одного деревца не видел с тех пор, как мы тут высадились. Здесь нет деревьев». «Простите, милорд», — переспросил барон Бендерс. Вайолин ничего не ответил и продолжал смотреть на карту. В мыслях шевельнулось нечто. Семя стратегического плана, зараненное слабым бормотанием песни крови, которое переросло в дружный хор, как только его взгляд упал на пиктограмму миле в 30 к югу от города. Пальмовая рощица вокруг озерца. «Это что такое?» — спросил он у Каэниса. «Оазис Лехлун, брат. Единственный значительный источник воды на южном караванном пути». «А это значит, — сказал граф Марвен, — что альперанская армия вынуждена будет остановиться там по пути на север». «Вы предлагаете отравить воду, милорд?» — спросил лорд-маршал Альтрандиль. «Великолепная идея! Мы можем набросать туда трупов животных». «Ничего подобного я делать не собираюсь», — ответил Вайлин, предоставив песне крови развивать его замысел. «Риск велик и цена...» «Надо закрыть город, милорд», — сказал граф Марвен, нарушив молчание. Вайлин осознал, что оно затянулось на несколько минут. «Идущие на юг караваны непременно сообщат врагу о нашей численности. С тех пор, как угроза Красной Руки миновала, люди покидали город десятками», — сказал Вайлин. «Я буду изрядно удивлен, если командующий альперанцев до сих пор не знает во всех подробностях о нашей численности и о наших приготовлениях. Кроме того, пусть думает, будто мы слабы, это нам на руку. Чересчур самоуверенный противник бывает склонен к беспечности». Он в последний раз взглянул на карту и отошел от стола. «Барон Бендерс, прошу прощения, что вновь прошу вас сесть в седло сразу после вашего прибытия, но вы с вашими рыцарями понадобитесь мне завтра утром». Он обернулся к Каэнису. «Брат, вели разведчикам собраться на рассвете. Я поведу их лично. В мое отсутствие городом распоряжаешься ты. Сделай все, чтобы углубить ров под стенами и удвоить его ширину». «Вы намерены устроить засаду 20-тысячному войску с несколькими сотнями людей?» — недоверчиво переспросил граф Марвен. «И чего же вы надеетесь добиться?» Вайлин уже направился к двери. «Секира без лезвия — простая палка». Вдали от моря пески северной пустыни вздымались высокими барханами, которые уходили к горизонту, точно золотое штормовое море, застывшее под безоблачным небом. Солнце пекло слишком сильно, чтобы идти в течение дня, и они были вынуждены передвигаться ночью, пережидая дневную жару в тени палаток. Рыцари ворчали, их боевые кони ржали и раздраженно топали копытами, непривычные к такой жаре. «Ох, и шумные ж засранцы!» — заметил Дентос на второй день. Вайлин взглянул на кучку рыцарей, которые бронились и толкались, сидя за игрой в кости. Неподалеку еще один рыцарь громко отчитывал оруженосца за плохо начищенную кирасу. Вайлин был вынужден согласиться, что рыцари — не самые скрытные солдаты, и что он бы с удовольствием сменял их всех на одну единственную роту орденских братьев. Но орденских взять было негде, а ему нужна была конница. «Это все неважно», — ответил он. «Они мне нужны всего для одной атаки. Правда, не могу сказать, много ли их после этого останется». «А как же дозоры?» — спросил Фрэнсис. «Альперанцы же не дураки, чтобы оставить свои фланги без охраны». «До города еще далеко, и я надеюсь, что им хватит глупости именно так и поступить. Ну, а если нет, что ж, нам в любом случае останется протянуть всего один день. Любой дозор, который нас обнаружит, надо заставить умолкнуть, и будем надеяться на то, что к ночи их не хватится». Миновало еще две ночи, прежде чем впереди показался оазис, возникший из жаркого марева меж раскаленных барханов. Вайлин удивился, какой он просторный. Он-то думал, там всего лишь прудик и несколько пальм, а нашел небольшое озеро, окруженное пышной растительностью, манящий зелено-голубой самоцвет. «Альперанцев не видать, брат», — сказал Фрэнсис, остановившись вместе с разведчиками у подножия бархана, куда он поднялся, чтобы осмотреть оазис. «Похоже, мы их опередили, как ты и говорил». «А караваны?» — спросил у него Вайлин. «Никого на миле вокруг». «По пути на север мы почти не встречали купцов, милорд», — заметил барон Бендерс. «Война всегда вредит торговле, если ты, конечно, не сталью торгуешь». Вайлин окинул взглядом пустыню и обнаружил высокий, почти как гора, бархан в паре миль к западу. «Вон туда», — указал он, — «встанем лагерем на западном склоне. Костров не разводить. И я был бы вам весьма признателен, барон, если бы ваши люди постарались не создавать лишнего шума». «Я сделаю, что смогу, милорд. Но это же не крестьяне, вы же понимаете. Их нельзя просто взять и выпороть, как ваших мужиков». «А может, и зря, милорд», — заметил Дентос. «Не мешало бы им напомнить, что кровь у них такого же самого цвета, как и у нас, мужиков». «Они прольют достаточно крови, когда явятся альперанцы, брат», — огрызнулся Бендерс. Его лицо и без того красное побагровело еще сильнее. «Довольно», — вмешался Вайлин. «Брат Дентос, ступай с братом Фрэнсисом. Привезите столько воды, сколько сумеете, и постарайтесь оставить как можно меньше следов. Я не хочу, чтобы наши враги подумали, что за последние недели здесь побывало что-то более многочисленное, чем караван с пряностями». Миновало еще два дня, прежде чем показалась армия императора. О ее появлении возвестил высокий столб пыли, поднявшийся над горизонтом на юге. Вайлин, Фрэнсис и Дентос лежали на гребне высокого бархана и наблюдали, как армия движется к оазису. Первой появилась конница. Сперва мелкие разъезды, потом длинные колонны, едущие по двое в ряд. Вайлин насчитал 4 полка копейщиков, да еще столько же конных лучников. Они отличались впечатляющей дисциплинированностью и расторопностью, судя по скорости, с какой они разбили лагерь. Через час после их прихода среди пальм оазиса уже пестрели палатки и горели костры. Вайлин одолжил у Фрэнсиса подзорную трубу и высматривал в толпе офицеров и сержантов, обращая внимание на то, как сурово они смотрят и как быстро им повинуются. Они выставили часовых по периметру компактного, умно расположенного лагеря. «И в самом деле ветераны», — решил Вайлин и пожалел, что не успел проститься с Ширин перед уходом. В последнюю их встречу Вайлин обнаружил, что взгляд ее слегка смягчился, однако ему еще многое следовало ей объяснить. Он отвел подзорную трубу от оазиса и направил ее на второе облако пыли, которое встало на юге. Колеблющиеся, крохотные фигурки альперанской пехоты материализовались из жаркой пустыни с пугающей отчетливостью. Пехоте потребовалось больше часа, чтобы войти в оазис и разбить лагерь. Прикидки мастера Солиса были весьма скромными. На самом деле там было 12 когорт пехоты. Таким образом, альперанское войско достигало как минимум 30 тысяч. Ваэлин, хоть и всего лишь на миг призадумался, не так ли уж неправ был лорд-маршал Алькордлин. «Видал? Вон там», — указал Фрэнтис, отрываясь от подзорной трубы. «Может, это их владыка битв?» Ваэлин взял трубу, посмотрел туда, куда указывал Фрэнтис, и увидел большой шатер, раскинутый к северу от оазиса. Несколько солдат устанавливали высокое древко с красным знаменем, на котором красовались две скрещенные черные сабли. За ними наблюдал высокий человек в золотом плаще с жестким угольно-черным лицом и волосами, припорошенными сединой. Нелиесен Нестер Хеврен, командир 10-й когорты императорской гвардии, явился сдержать обещание. Он увидел, как капитан развернулся и поклонился коренастому, заметно прихрамывающему человеку. На нем были старые, но вполне еще годные доспехи и кавалерийская сабля у пояса. Кожа у него была оливковая, как у жителей северных провинций, голова обрита наголо. Он некоторое время слушал Хеврена, тот, по-видимому, о чем-то ему докладывал, потом оборвал его, махнув рукой, и, не оглядываясь, ушел к себе в шатер. «Нет, владыка битв тот, хромой», — сказал Ваэлин. Он обратил внимание, как устало поникли плечи Хеврена, прежде чем он распрямился и зашагал прочь. «Стыдно тебе», — решил Ваэлин. «Тебя чураются, потому что ты потерял светоча. Интересно знать, что ты предлагал. Выслать побольше дозоров, выставить побольше стражи, остерегаться хитроумного убийцы Светоча, а он и слушать не стал, да?»